прочитали тогда в газетах. Германское правительство испугалось посещения Берлина международными крестоносцами. Боялись народных волнений и взрыва шовинизма немцев при встрече с французами, если бы они потребовали разоружения Германии. Один лишь старик Август Бебель с обычным чистосердечием говорил на публичных митингах рабочих: «Россия теперь наш союзник и товарищ». Всегда помня о народе как о решающей силе государства, не будем забывать и о роли личности в истории. За давностью лет одни герои прошлого были канонизированы, их имена вошли в святцы, хрестоматии, в поминальники настольных календарей, другие были беспощадно забыты. Еще 100 лет назад историк Петр Бартенев с горечью констатировал: «Мы нестерпимо равнодушны к отечественной истории, да и ко всему на свете. Сколько уже погибло страниц, не озаренных никаким светом». Он прав. Человечество так уж устроено, что умеет многое забывать. Задача истории как раз обратная — вспоминать. Светлейший князь Горчаков вниманием потомства не обижен. Историки дипломатии вникают в его дальновидные замыслы. Он был крупный политик века. Историки литературы старательно просвечивают его старомодную фигуру, на которую ложились солнечные блики русской поэзии. Он начал жизнь дружбою с Пушкиным и закончил ее дружбою с Тютчевым. В основе всех политических концепций Горчакова лежала насущная и необходимая во все времена борьба за мир. Канцлер был, пожалуй, самым страстным и убежденным борцом за сохранение мира в Европе, и этим резко выделялся среди своих зарубежных коллег. Однако Горчаков унес в могилу не только сияние славы, но и горечь многих своих поражений. Не станем чересчур строго винить его. Иногда даже ошибки государственных деятелей имеют для народа такое же громадное значение, как и те истины, которые стали для нас драгоценным наследием отцов наших. Борьба за мир началась не сегодня и не завтра она закончится. Эта борьба тоже имеет свою великую историю. Еще в глубокой древности, ступая босыми ногами по золотым пляжам Средиземноморья, философы в развиваемых ветром хитонах рассуждали на кованой латыни о том, как уничтожить извечное истребление человека человеком. Но если политики прошлого века ратовали за мирное существование, то теперь в наши напряженные дни при наличии двух общественных систем борьба за мир выражается в мирном сосуществовании. Горчаков вынашивал мысль о создании нерушимой международной институции, которая, обладая обширными юрисдикциями, стала бы залогом сохранения всеобщего мира и сокращения всех видов вооружения. Этот горчаковский проект был положен в основу созыва знаменитых Гаагских мирных конференций, которые явились как бы прологом Организации Объединенных Наций. Правда, Гаагские конференции мира не спасли народы от войн, но они сохранили свою юридическую силу и поныне. Принципы мирного сосуществования стали нормами международного права. Сейчас наши историки пишут: соблюдение этих принципов и норм является обязательным с точки зрения действующего международного права. Несоблюдение их — военные преступления, подлежащие наказанию. Советский Союз дважды торжественно подтвердил признание им Гаагских конвенций и деклараций. Первый раз в 1942 году в трудной обстановке кануна Сталинградской битвы и вторично в 1955 году в разгар Холодной войны. Невольно вспоминается высказывание Гёте: «Ничто не исчезает из старого, все развивается, и новая жизнь наплывает на старые обломки». На окраине